Очевидно, Иван Глазунов, не зная о третьем или так называемом новом издании, ошибочно назвал свое четвертое по счету третьим. Эта ошибка издателя с тех пор и бытует в русской библиографии. Это последнее издание 1793 года носит на титульном листе пометку «Иждивением И.Г.». Инициалы И.Г. принадлежат Ивану Петровичу Глазунову, одному из первых петербургских книготорговцев, основателю Большой российской типографии, где впоследствии был впервые издан полный текст Евгения Онегина. Иван Петрович – прямой прапрадед композитора Глазунова, создателя торжественной увертюры и Раймонды. Так четвертым изданием книги завершились несчастные приключения российского странника, нижегородского купца Василия Баранщикова. Это скромное имя, благодаря книжке, выпущенной по его письменному рассказу, вошло в число имен российских литераторов XVIII века. Однажды, в весенний день 1794 года, на старинном земляном валу уездного города Балахны, что на Волге, рабочие одной из 72 соляных варниц города заметили плечистого рослого человека в хорошей русской одежде. Незнакомец, как поднялся на вал, некогда служивший городу защитой от татар, так и замер на нем, неотступно разглядывая работы на варнице. Скрипучим ручным насосом качали из буровой скважины по круглой долбленной колоде трубе соляной раствор. Другими насосами, а то и бадьями, раствор поднимали на градирни, чтобы испарением сгустить соль. Зимой, когда испарение шло слишком медленно, раствор просто вымораживали. Незнакомец на валу видел перед собой высланные досками лотки, откуда полуногие рабочие лопатами выбирали грязную, загустевшую за зиму жижу. Вываривали соль в медных и чугунных котлах, под ними раскладывали дымные костры, иные котлы вмазаны были в кирпичные печи. Работали здесь колодники, крепостные мужики, сосланные за провинности, осужденные пугачевцы, неисправные должники, упеченные кредиторами на эту каторгу. 1,5-2 десятка рублей в год получали за них взаимодавцы в счет долга. Были здесь и старые мастера солеварения, потомки тех новгородцев с берегов Ильмень-озера и Волхова-реки, кого переселил сюда Иван III, по усмирению Новгорода Великого. Эти ссыльные переселенцы и наладили здесь в Балахне добычу соли из природных растворов. Мастеров берегли и работы не перетруждали. Между работающими людьми прохаживались надзиратели, мастера и солдаты. Человек на валу поманил к себе надсмотрщика и сверху спросил, нельзя ли видеть кого-нибудь из здешнего начальства поважнее. «Что угодно?» — сухо спросил какой-то чиновник, проходивший мимо. Незнакомец проследовал за ним в контору, где сейчас толковал с самым главным мастером, начальником над всеми работными людьми на варнице. Когда незнакомец удалился, старший мастер велел солдату привести к нему шестерых нижегородцев, осужденных за налоговые недоимки. «Собирайте-ка ваши вещички и доступайте по домам», сказал мастер пораженным недоимщикам. «Благодетель тут для вас сыскался, покрыл ваши недоимки сполна. Но чего глаза на меня выпучили, аль не поняли? По домам говорю, и больше сюда смотри и не попадай». «За кого же нам Богу молиться, ваше благородие?» спросил старший из освобожденных. «А про то он и знать вам не велел. Вроде бы ему такое видение было, будто сам он на эти варницы за долги осужден. Ну, стало быть, немедленно и прикатил. Для его пары серых 24 версты от Нижнего до Балахны, пустое дело, разогреться не успели. Говорит, в Санкт-Петербурге у него в четвертый раз какая-то книжка, божественная, что ли, печатается. Деньги ему прислали за нее. Вот он эти книжные деньги за вас и внес, пожертвовал Христа ради. Аль по соли соскучится, опасайтесь. Ступайте по добру, по здорову. Гляди-кась, заговорили освобожденные недоимщики все разом, оказавшись за дверью конторы. «Стало быть, выходит, что даже от господ-сочинителей и то кое-когда народу польза случается».